Я могу понять, как Александр Олегович, это вы? Говорю, вы кто? Юлия Сергеевна, отдел досудебного взыскания Банка Восточный. Александр Олегович, это вы? Да. По какой причине вы находитесь на просроченной задолженности такой длительный период времени по кредитной карте просто? Сначала полностью представьте, потом будете вопросы задавать. Я вам представилась полностью. Полностью, это значит фамилия, имя, отчество, должность ваша. И кого вы представляете, по какому вопросу производится звонок. Александр Михайлович, 147 дней вы не платите вашу кредитную карту. Я вам в начале разговора представилась, так как была должна. У вас проблемы со слухом или с головой? Александр Олегович, вы такого рода комментарии можете при себе держать. Я спрашиваю, со слухом или с головой? Вы не услышали меня? Это, по-моему, вы не слышите меня. Я говорю, как требует федеральный закон номер 230, представьтесь, пожалуйста. Вы суть этого разговора, суть этого закона вообще изучали, нет? Конечно. Он регламентирует вашу деятельность, а именно вашего конченного Восточного банка. Я говорю, ваше мнение мало кому интересно. Поэтому будьте любезны держать его при себе, Александр Олегович. Тетя, ты что, не слышишь меня? Вопрос, я говорю, представьте полностью. Дней. Попкова Юлия Сергеевна. Моя фамилия, имя и отчество. Должность. Запомнили, я надеюсь? Должность. Меня зовут записывать. Специалист третьей категории. Да записывайте, перед сном послушайте еще специалист раз. Специалист чего? Третьей категории, Александр Олегович. Я не спросил, какой категории. Я говорю, специалист чего? Вы специалист какого-то отдела или специалист по уборке помещения? Полностью должность, так называется. Я еще раз говорю, вы специалист чего-то или специалист по уборке помещения третьего разряда? Или там должность чего? Называется именно так. Я еще раз вам повторяю. Ну, кайфоломная у вас должность тогда. А это третья категория высшая или первая высшая? Александр Олегович, вас это не касается. Нет, мне интересно. Никакого отношения к тому, что у вас долг не имеет. Мне интересно, я с компетентным сотрудником разговариваю, или вы новичок в этом бизнесе? Более чем, Александр Олегович. Более чем новичок? Вы на вопрос не ответите, нет? Но мы еще, по-моему, на мои не ответили. На какие? На ваши вопросы я вам полностью представилась, должность назвала. Так я говорю, вы новичок или уже компетентный сотрудник? Это вас не касается. Отношения к вашему долгу не имеет. На этот вопрос могу не отвечать. Правда? Это понятно вам, надеюсь? Ладно, согласен. Так, давайте теперь по существу. 147 дней нет оплаты по кредитной карте просто. По какой причине? А что это за карта? Какая сумма? Кредитная карта ваша. Какая сумма, какой лимит, какая просрочка? Вы какие-нибудь конкретные цифры будете называть, кроме 147 дней? 147 дней вы не платите. Это я уже слышал. Я говорю, суммы есть какие-то конкретные, кроме количества дней? На 5000 рублей, видимо, у вас эта карта была оформлена. На 5000 рублей? Изначально. Вы за 5000 рублей, что ли, звоните? Стоило долг 22 тысячи в данном период. А, уже 22 тысячи с 5 тысяч? Нифига себе, а вы что, вы не это? 147 дней оплату не производите. А вы не знаете, что вы максимум в трехкратном размере можете получить сумму? Вы знаете, что вы не имеете права на задолженности находиться, и штраф вам начисляют согласно вашему кредитному договору. Вы считаете, я что-то нарушил? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим Владимирович? Кто спрашивает? Звонок из долгового центра. Меня зовут Яна Вячеславовна. Разговор записывается. Вот, Максим Владимирович. Да. Звонок в отношении вашей задолженности перед Московским кредитным банком. Хотели уточнить, вы планируете добровольно оплату произвести? А вы что, фамилию свою не называете? Что еще раз? Фамилию, говорю, свою забыли назвать. Фамилия моя Керменева, Максим Владимирович. А что сразу не говорить? А вы сейчас не расслышали или что? Не, я говорю, почему вы сразу что, в начале разговора не представили полностью? Ну, вы не расслышали, но у нас разговоры еще записываются, можете сделать заявку. Понятно. Вы оплатите за должность, планируете все? А почему вы интересуетесь? Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Павел Николаевич, я ведущий юрист долговой центр Максим Владимирович. Могу услышать? Нет, я. Здравствуйте, Максим Владимирович. К нам в досудебный департамент поступил ваш договор. Собственно говоря, мы хотим выяснить, вы добровольно ли намерены решать вопрос или принудительно? А фамилия у вас какая? Что? Фамилия ваша. Николаев. А что не говорите сразу? Что я не говорю, я вам представился. Фамилия сразу что не говорите? Я вам представился. Не, я спросил, говорю, фамилию. Мы сейчас о чем будем говорить? Разговаривать с Максимом мы Владимировичем? Сначала я вам будем говорить о вашей фамилии. Да? Я вам сказал свою фамилию. Я говорю, почему сразу не сказали? Я вам представился. Да я не спрашиваю, представились вы как положено. Нет, я говорю, почему сразу не сказали? В начале взаимодействия. Почему я должен спрашивать у вас? А почему? Я вам представился как положено. Ну, я вам объясняю, потому что в 230-м федеральном законе написано, что вы обязаны сразу представляться полностью. Поэтому я спрашиваю, сразу почему? Сразу представился полностью. Ну, вы же сначала имя отчество мне назвали. А, Максим Владимирович, вы сначала мне назвали имя отчество или фамилию сразу? Отношение к вашим обязательствам. Нет, мы сначала сейчас выясним. Отношение к вашим? Нет, мы сейчас выясним сначала, почему вы не представляете. Вы добровольно решаете. Меня зовут Павел Николаевич Николаев. Я являюсь ведущим юристом долгового центра. Мне теперь не надо второй раз представляться. Я спрашиваю, почему вы сразу фамилию не называете? Вы обязательства свои выполняете добровольно. Вы почему сразу фамилию не называете? Все, до свидания. Пока. Алло. Алло. Добрый день. Добрый. Меня зовут Лысков Артем Николаевич, ОКФ, ведется запись диалога. Скажите, Александр Олегович, вам известен? Да. Скажите, вы с ним общаетесь, информацию можете передать? Самому себе? Александр Олегович, в таком случае уведомляю о наличии имеющейся задолженности перед компанией «Микредит». Сумма задолженности актуальна, составляет 90 376 рублей. Скажите, в ближайшие 2-3 дня, которая сумма задолженности, вы оплатите счет погашения долга? А почему это КФ интересует? Еще раз? Почему это интересует КФ? Потому что, когда вы оформляли соглашение, там был следующий пункт, что при возникновении задолженности компания вправе передать ваше дело третьим лицам. Хорошо, а пусть передают, я не против. Третье лицо? Ну, а компания уже предоставила ваше дело третьим лицам. Ваша прямая обязанность как была, так и остается уплатить соответствующую сумму в организации, где вы брали. Только вы... Телезаем, Манеза и ТТС. Стой! Стой! Только вы забыли один пункт. Я... Потому что вы перебиваете меня. Я говорю, вы забыли один пункт о том, что уведомление забыли прислать. Хорошо, Александр Олегович, мы с вами можем не работать, только вы обязуетесь под запись разговора исполнить свои обязательства, которые были предоставлены еще вам 3 месяца назад, даже 4. Хорошо, вы идете, закрываете все ваши долги, но общую сумму порядка 250 тысяч рублей мы друг о друге забываем. Договорились? Нет, мы просто забываем друг о друге. Нет, просто если у вас нет денег, вы так и скажите, я эту информацию сразу зафиксирую, направлю в бюро кредитных историй. А банковые там люди такие, как вы, кто имеет много долгов и не платит. А ваши неоплаты автоматически подтверждают, что вы халатно относитесь к задолженности и не желаете ее оплачивать. Вот и все. Вам деньги данные не подарили. Вы взяли 55 тысяч рублей, оплатили суммарно 1000 рублей. Для чего, скажите? Показать? Что вы надлежащим образом исполняете ваши обязательства, это бред. Сразу хочу сказать. Все у вас. Я вам задал вообще-то вопрос. А я вам вообще-то говорю, пока нет уведомления, с вами я общаться не буду. Хорошо, общайтесь с компанией, идите, оплачивайте данную сумму долга. Вас же никто не Сначала там не запрещают данное общение с организацией. Почему вы не общаетесь с организацией, самое главное, не платите? Почему вы дали себе право нарушить обязательства? Скажите мне, объясните. Ну, потому что перед всякими вонючими кэшами я не собираюсь вообще рассказывать ничего. А что вы будете рассказывать? Не надо ничего рассказывать. Александр Олегович, вы не на уроке литературы, чтобы что-то рассказывать. Вы должны пойти и исполнить свои обязательства, которые должны были исполнить еще 124 дня назад. На основании 310 статьи вы в одностороннем порядке отказываетесь от исполнения ваших обязательств. Я ходатайствую будет тогда организацию, чтобы она вам начислила неустойку на основании 330 ГКРФ о службе судебных приставов и в налоговую инспекцию. Мы подадим соответствующие запросы. Ждите уведомления. Всего доброго, до свидания. Ой, дурачок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Боднар Валентина Владимировна. Ведется аудиозапись разговора. Александр Олегович, все верно? Да. Звонок осуществляю по вопросу вашей финансовой задолженности перед обществом с ограниченной ответственностью «Микредит». Сумма да. задолженности у вас не фиксирована. На 7 октября до 111 рубля 52 копейки. Долг у вас образован по микрозайму 3 мая 2019 года 143 доллара. Увеличивается у вас согласно договору займа. Максимальный срок на оплату 9 октября. Это завтрашний день. Вы добровольно с кредитором планируете рассчитаться в этот период? А почему вас это интересует? Потому что мы официальные представители кредитора. Если бы вы интересовались своей задолженностью, вы были бы в курсе, где ваше дело, зачем и почему. Но так как вы не связываетесь с кредитором, естественно, у вас возникают такого рода вопросы. Очень странные. На каком основании вы работаете? На основании 1005 статьи. А, агентский договор. Это? А ну, агентский или договор. Да нет, я да, знаю. Да, все верно. Да, да, да. Все правильно. Агентский договор. Первоначальный кредитор забыл меня уведомить о вашем присутствии в наших взаимоотношениях. Ну, это нас как касается? Никак, Александр Олегович. А, это вас никак не касается? Если вы знаете 230-й федеральный закон, то вы знаете, кто вас обязан уведомлять, кто ну, нет. А я вам не сказал, что не вы меня то, обновили. То, что ваш кредитор первоначально, давайте как-то с диалогом меня... общаться. Ну, я вам отвечаю, вы мне какой-то другой ответ даете. Абсолютно нормальный ответ. Я вам говорю о том, что мы не несем ответственности за то, что ваш первоначальный кредитор, и в принципе он не то чтобы первоначальный, мы не выкупали ваш долг, он и есть ваш кредитор. И кредит как был первоначальным кредитором, так собственно и остается. Ваш долг не продавали по договору цессии по 382 статье, а всего лишь передали на временной основе. Так вот, мы не несем ответственности и не обязаны нести ответственность за то, что ваш кредитор не уведомил вас об этом. Это момент первый. Вы вправе туда обратиться, но вы этого не делаете. Почему вопрос? Потому что не хотите решать вопрос данный. Вам проще говорить, что меня никто не уведомил, и не предпринимать никаких действий в отношении погашения своих долговых обязательств. Вот и все. Давайте вернемся к сути вопроса. Если вы захотите подтвердить информацию кредитора, пожалуйста, мы не против, обращайтесь туда. Они выставили требования на основании 811 статьи оплатить долг 9 октября. Вы платите добровольно или мне передавать сведения, что оплата не будет от клиента? А вы уверены, что у нас диалог вообще, а не монолог с вашей стороны? Да, конечно. А, нет, да? Я дала пояснение, задала вопрос, теперь я вас слушаю. Это называется диалогом, когда сначала один говорит, потом говорит второй. Я готова вас слушать. Я понял. Давайте, теперь я вам расскажу. Ну, во-первых, я вам ни слова не сказал о том, что вы в чем-то виноваты. Я сказал, что кредитор меня не уведомил о наших взаимоотношениях, точнее, о присутствии в них третьих лиц по 1005 статье. На этом основании, руководствуясь статьей 9 пункт 1 230 федерального закона, я имею право с вами не разговаривать, так как не знаю о том, что вы являетесь законным представителем кредитора. Вам ясно? И поэтому я не отвечаю на вопросы по той тематике, что готов я оплачивать завтра, послезавтра или когда-то еще. После уведомления мы сможем с вами продолжить этот культурный разговор. Нет, к сожалению, так не будет. Я с ваших слов зарегистрировала информацию, что вы не предоставили сведения по оплате. Соответственно, по контактным данным, адрес прописки, проживания, дополнительный телефон, я так полагаю, вы также откажетесь предоставлять. Нет, я вам дам. У вас есть ровно 24 часа для того, чтобы обратиться в компанию, кредит и подтвердить передачу телефон дела. Телефон дополнительный, и подготовить разговоры, еще раз сообщаю, у вас официальная дата оплаты для добровольного решения вопроса 9 октября 2019 года. Подтверждаете у кредитора сейчас эту информацию, сегодня либо завтра оплачиваете, перезваниваете с чеком. Не будет платежа, завтра же я кредитору направлю сведения об уклонении от погашения долга и об отказе решать вопрос добровольно. На этом я полагаю разговор. Дополнительный телефон, будете записывать? Всего доброго. Ну давайте, нахер тогда. Так давайте дополнительный номер. Так я уже вас нахер послал. Какой дополнительный номер? Вы что, не слышите? Ну, вы знаете, это вопрос не решит. Вы так хорошо держались в течение всего разговора. Я сам не ожидал такого от себя. Сам не ожидал, что я начну хамить. Ну, ваша ирония абсолютно ни к чему. Я тоже так думаю. Если бы вы дослушали бы... Послушали бы собеседник, то этого бы не произошло. Что, вас так сильно задело, что я хотел трубку положить, что ли? Да, конечно, я хочу разговаривать. Ну, не обижайтесь, давайте, я вас слушаю. Ну, давайте, ладно, не буду обижаться. Такая вы милая вообще. Классная фраза. Сейчас, я... Ты номер диктуешь? Да, диктую. 8-926-610. Записали? Да, конечно. Дальше. 67-54. Кому принадлежит данный номер? Соседу. Зовут? Что? Зовут как? Гоша. Ну, я надеюсь, что этот телефон действительно будет актуален. Конечно, что вы, разве я могу вам дать? Так что вы его, пожалуйста, предупредите, чтобы его телефон оставили. Он предупрежден. Ага, всего доброго. Всего доброго. Давайте, пока.